Короткие рассказы для детей. История 204. Бойтесь каждый матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь, Бог ваш. Книга Левит, 19 глава, 3 стих. В одно воскресенье дедушка сидел на скамейке у дома со своими детьми и внуками. «Дедушка, смотри, крестьянин Келлер работает в воскресенье». «Да, мой маленький, жаль, что жизнь так изменилась. Раньше даже на полевые работы никто в воскресенье не выходил. В Швейцарии был однажды такой случай. Один крестьянин по имени Иоганн не спрашивал совета ни у Бога, ни у родителей. В одно воскресенье, видя, что с востока надвигается темная туча, он созвал своих работников и сказал им: «Скоро дождь нагрянет, поэтому быстро собирайтесь все на поле. Если мы поторопимся, то успеем еще 1000 сухих снопов завести в сарай». Все это слышала его старенькая, 80-летняя бабушка, которая уже еле передвигалась, опираясь на палку. «Иоганн, Иоганн!» — воскликнула она предупреждающе. «Сколько я себя помню, в воскресенье никто не собирал снопы на поле. Это день, который принадлежит Господу, и его мы должны светить. Если пойдет дождь, то Господь пошлет затем и солнце, чтобы все высохло, и ты мог завести сухие снопы». При этих словах все пожилые работники серьезно посмотрели на Иоганна и единодушно закивали головами. А молодые с насмешкой говорили: «Все это выдумки стариков». Иоганн сказал: «Ты, бабушка, не сердись, но это время прошло. Все новое имеет свое начало. Наш Бог за это не прогневается на нас. Какая разница, когда мы спим, сегодня или в понедельник? Для нас сейчас самое главное, чтобы зерно было под крышей и осталось сухим. То, что мы соберем, то и сохранится в сарае, так что не стоит делать себе лишние заботы. Иоганн, оставь зерно сегодня на поле, а то может случиться, что мы лишимся хлеба на весь год», — попросила бабушка. «Ах, бабушка, ты не расстраивайся», — весело сказал внук. «Как только соберем зерно под крышу, будем пировать. Даже работники тоже выпьют немного вина». Но бабушка умоляла его, говоря: «Помни, что закон Божий для всех времен один и тот же. Небо и земля пройдут, но Слово Божие остается. Ты зерно уберешь, а что тебе все это даст, если ты закон Божий нарушишь?» «О моей душе можешь не беспокоиться», — сказал Иоганн сердито. «Скорее на поле вязать снопы. Нужно быстро все убрать в сарай. Дождь не ждет. Надо сейчас же сделать всю работу», — скомандовал он. «Иоганн, Иоганн», — печально сказала бабушка, но все было бесполезно. Со слезами на глазах она молилась о рабочих и о внуке. Что было дальше, вы услышите завтра. А сейчас будем молиться и благодарить Бога за день покоя, который Он нам даровал. Будем прославлять в этот день Господа и особенно ценить Его.